Глава вторая. Ценности и цели. Ценности и цели взаимосвязаны, но не нужно их смешивать. Цель — это то, к чему вы стремитесь, чего достигаете. А ценности — мотор, двигатель, который дает энергию, чтобы двигаться к цели. Ценности не даются раз и навсегда. Они практикуются всю жизнь. Они могут генерировать разные цели. Если цели связаны с нашими ценностями, то мы получаем большое удовлетворение от движения к этим целям. Тогда это движение имеет смысл для нас. И наоборот, когда цели существуют сами по себе и никак не связаны с ценностями, они пустые, и в них нет мотивации и жизненной энергии. В погоне за целями, не подкрепленными жизненными ценностями, человек может превратить свою жизнь в бесконечную гонку достигатора и так и не получить чувство удовлетворения от нее. Что такое конфликт ценностей? Конфликт ценностей — это конфликт, вызванный тем, что ваши ценности взаимоисключают друг друга. Вот два простых примера ценностного конфликта. Например, быть ответственным сотрудником для вас важно и ценно. Поэтому вы так часто задерживаетесь в офисе допоздна. Также вам важны семья и дети, но на это элементарно не хватает времени из-за завалов на работе. Две ценности вступают в конфликт. Или для вас важна честность, но в жизни вы часто пренебрегаете ею и выбираете материальную выгоду. Ценность честности остро конфликтует с ценностью иметь материальное благо. В итоге можно получить психосоматическое заболевание. Всегда ли мы осознаем конфликт ценностей? Если мы живем на автомате, то, выбирая одну ценность и отказываясь от другой, мы постоянно будем чувствовать внутренний дискомфорт, не осознавая его истинную причину. В каждой конкретной ситуации необходимо осознанно принимать решение, какие ценности у вас в приоритете именно сейчас. Иногда, чтобы заполучить сиюминутную цель, мы можем пренебречь ценностями, не осознавая, что мы только что запустили механизм конфликта. Задание. Жизнь согласно своим ценностям. Составьте маленькое эссе, отвечая на два вопроса. Если жить полностью в согласии с самим собой, со своими ценностями, как поменяется ваша жизнь? Что произойдет в вашей жизни, чего не было раньше? История из практики. Ко мне на коуч-сессию пришел мужчина, который запутался в отношениях на стороне. «Меня мучает совесть», — рассказывал он. «Для меня семья очень важна. Я ведь сам страдал от того, что отец оставил семью, когда я был маленьким. Я долго не мог его простить и до сих пор не общаюсь с ним. У меня была сильнейшая детская травма, ведь он нас предал. А сейчас я и сам влип в такую же историю. Получается, я грешу сейчас тем, что осуждал. Я живу двойной жизнью. Оставить семью не могу. Продолжать лгать не в моих правилах. Повторюсь, для меня важна честность в отношениях. И в то же время не могу отказаться от другой жизни. Я мечусь между двумя женщинами, но понимаю, что когда-то придется сделать выбор, потому что эта ситуация истощает меня. Я потерял покой. Слушая его, я понимала, что в который раз сталкиваюсь с ситуацией, где невероятно наглядно раскрывается суть мудрости. Не судите, да не судимы будете. Очень интересно, почему так происходит? Каждый из нас осуждает именно то, с чем сам сталкивается потом. Думаю, ответ снова кроется в нашей тени. Имея все задатки осуждаемой личности внутри себя, мы как магнит притягиваем в свою жизнь именно таких людей, именно такие обстоятельства, чтобы эти задатки проявились. Если однажды у вас не получилось принять и простить, по сути, принять свою же тень, то в какой-то момент жизни вы неизбежно переходите на другую сторону своей личности, проявляя качество тени, которые так осуждали. И вот тогда очень легко из моралиста превратиться в развратника или лжеца. Вечная игра света и тени, бесконечная борьба, которая завершится лишь тогда, когда вы примете и интегрируете свою тень с максимально возможной любовью к ней и к себе. Если вы знакомы со своими ценностями и слышите себя, то по умолчанию вы обязательно сделаете правильный выбор. Если не обратить внимание на внутренний конфликт, то будет сложно объяснить причины нарастающего дискомфорта и уныния. Часто мы начинаем отвлекать или развлекать себя, лишь бы не разбираться со внутренними конфликтами. Но жизнь не в согласии со своими ценностями очень опасна. Любые способы, откладывающие решение задачи, только усугубляют ситуацию. Что делать при конфликте ценностей? Прежде всего, услышать себя. Выделить время, остановиться, чтобы проанализировать свой конфликт интересов. Понять, что действительно важно для вас в этой конкретной ситуации. Затем сделать осознанный выбор согласно своим ценностям. Неуклонно и твердо двигаться в выбранном направлении. Главное здесь — осознанное решение. Сейчас приоритетом является данная ценность, и я иду за ней. Хуже всего, когда мы не осознаем, отказываемся осознавать, в чем истинная причина дискомфорта, и продолжаем запутывать себя еще больше. Вопросы для самоанализа. Бывает ли у вас ситуация, где вы чувствуете, что проживаете не свою жизнь? Вспомните эти ситуации. С чем это связано? Что вы делаете не так? Почему это происходит? Чей заказ вы выполняете? Что важное вы не учли в своей жизни? Как поменяется ваша жизнь, если все для вас важное будет присутствовать в ней? Есть у вас ситуация, где присутствует конфликт ценностей? Что для вас важно сегодня? Как можно дать этому место в своей жизни? Задание. Как сделать выбор? Если вы запутались и не знаете, как решить конфликт ценностей, то предлагаю выполнить это задание. Ответьте на вопросы, и вы поймете, что будет, если пренебречь первой ценностью. Как поменяется ваша жизнь? Как это повлияет на вас и на ваших близких? И то же самое сделайте со второй ценностью. А теперь сравните результаты. Какая перспектива вам больше нравится? Куда вы готовы двигаться?